фуфайка больного. От тела отдельную жизнь и длинней ведет, как к груди непричастный пингвин, бескрылая кофта больного, фланель, то каплю тепла ей, то лампу придвинь. Ей помнятся лыжи, от дуг и от тел, терявшихся в мраке, от сбруи, от бар валила, казалось, сочельник потел, скрипели, дышали езда и ходьба. Усадьба и ужас, пустой в остальном, шкафы с хрусталем и ковры и лари, забор привлекало, что дом воспален. Снаружи, казалось, у люстр плеврит. Снедаемый небом, с зимою в очах, распухший кустарник был бел, как испуг. Из кухни за сани пылавший очаг клал насник огромные руки стрепух.